Глава 21. Часть 1. Яна. Вот так и рушатся надежды. Нет, я прекрасно понимала, что эльф не моя собственность, и что, в отличие от меня, он может уйти, как только у него появится такая возможность, но я, если честно, надеялась на чудо. После слов о любви, что я услышала, мне показалось, что Ленар останется. Ну или, по крайней мере, задумается над этим. Но, как оказалось, он все еще хочет покинуть перекресток. «Зачем продолжать ремонт?» — прошептал мужчина, бережно прижимая меня к своей груди. «Даже в таком состоянии гостиница сможет пробудить перекресток. Пусть будет открыт. Кухня и столовая не так уж и важны, ведь самое главное — это номера». «Нет!» — отстраняясь, протянула я. Когда моя бабушка сбежала, выход во множество миров оказался закрыт. Если сейчас мы откроем, а потом сразу закроем перекресток, те, кто успел перейти в другие миры, окажутся в ловушке. «Но это ведь не твоя вина», — мягко проговорил эльф. «Они сами сделают этот выбор». «Ленар, ты сейчас заперт и не можешь попасть домой», — попыталась я воззвать к его совести. Ты должен понимать, что будут чувствовать те, кто окажется на твоем месте. Но, Яна, если не закрыть перекресток, то тебе придется остаться. Я знаю, кивнула я, постаравшись выдавить улыбку. Он и так был закрыт слишком долго. Пора принимать свое наследство, раз уж тетка не захотела этого сделать. Ты пожертвуешь нашими отношениями ради этого места? — спросил Ленар, не сводя с меня глаз. — Ты уверена, что должна расплачиваться за чужие ошибки? — Ну о чем ты говоришь? — покачав головой, усмехнулась я. — Это ошибка моей родной бабушки. И у нее были причины так поступить. В общем, давай закончим этот разговор. — Как скажешь, — кивнул эльф и отвел глаза. Просто я немного по-другому представлял наше будущее. И я. Да мало ли, что мы там себе напридумывали. Я не виновата, что оказалась наследницей. Эльф не виноват, что его во все это втянули, а моя бабушка не виновата, что влюбилась в проходимца. Хотя почему он проходимец? Я ведь не знаю, что именно у них произошло и почему мой дед мог появляться лишь раз в 3 года. К тому же своим бегством бабуля заперла своего возлюбленного. Насколько я понимаю, каждый перекресток открывает переход в разные миры. Получается, когда она ушла, многие люди и нелюди оказались заперты без возможности вернуться домой. Это все очень печально. Выходит, мне действительно придется остаться здесь навсегда. Нужно только придумать, как избавиться от Джина. Наш с эльфом брак скоро аннулируется, и я останусь без защиты, пусть и такой эфемерной. «Пойду вниз», — проговорила я, стараясь не смотреть на Ленара. «Дам указания по поводу первого этажа». «Яна, мы обязательно что-нибудь придумаем», — улыбнулся Ленар. «Все не может закончиться так». «Конечно», — кивнула я, выдавив слабую улыбку. «Мы что-нибудь придумаем». Только я сама в это не верила. Конечно, самым лучшим вариантом будет отпустить эльфа и позволить ему жить своей жизнью. Я понимаю, почему он так обрадовался, увидев отремонтированные номера. Мужчина решил, что мы одной ногой на свободе. Но я не смогу так поступить. И сейчас не важно, кто именно виноват в том, что все повернулось именно так. Теперь я хозяйка перекрестка и должна сделать все, чтобы переходы в другие миры начали работать, как и раньше. Часть 2. Сбежав по ступенькам вниз, я чуть не врезалась в поджидающего меня за углом Джина. «Привет!» — протянул он, поиграв бровями и, пошарив за спиной, словно фокусник, выудил огромный букет ярко-желтых цветов. «Ого!» — опешила я. «Спасибо, это очень мило». «Прекрасные цветы для прекрасной Яны!» — оскалился Тей, решивший не терять времени даром. «Прогуляемся. Насколько я помню, здесь есть чудесное озеро, где я смогу собрать для тебя жемчуг». «Ага», — согласилась я, перехватывая букет. «А еще здесь есть чудесная поляна, которая просто кишит маленькими кровожадными феями, готовыми на все, лишь бы тебя достать. Кстати, не подскажешь, с чего они так злы на тебя?» «А, совсем забыл о них», — пробормотал мой новый ухажер, потеряв лоб. «Пока я был в ловушке, мне не приходилось заботиться о собственной безопасности. А теперь, кажется, придется вспоминать, чем обезопасить себя от этих летающих тараканов. Хотя, насколько я помню, они и так не могут покидать пределов цветочного поля». «Для чего ты их вообще сюда притащил?» — перебила я Джина. «Неужели другого места не нашлось? Они ведь очень опасны, особенно для тебя же самого». «Ну а куда я должен был их деть?» — возмутился Тей. «Единственным вариантом изолировать фей было создание специального места. Перекрестки переполнены магией, которая достаточно хорошо мне поддается. И предыдущая хозяйка даже не заметила их присутствия». «Ну да», — фыркнула я, — «так уж и не заметила». «Именно. Это тебя для чего-то в лес понесло». Перешел в наступление мужчина. «Здесь дел не в проворот, а ты гуляешь». «Ну, знаешь», — воскликнула я, — «хватит мне выговаривать. Я тебе не жена. Почему все, кроме енотов, постоянно пытаются указывать, что мне делать? Я сама разберусь с тем, как мне восстанавливать свою гостиницу. Да мной даже хорек пытался руководить. А теперь он куда-то пропал». «Пропала», — поправил меня Джин. «Что?» — нахмурилась я. «Твой пропавший хорек, девочка», — пояснил мужчина. «Яша? Девочка?» — недоверчиво переспросила я. «Ты уверен?» «Конечно», — приосанился Джин. «Я с ней раньше, чем с тобой познакомился. Очень странная особа. Меня она тоже хотела провести, но я не поддался на обман, что я самца от самки не отличу». «Но зачем Яше притворяться мальчиком?» — уточнила я. «Возможно, из-за того, что ее ищут», — пожал плечами Тей. «Не понимаю, почему твой остроухий супруг об этом не сказал? Может быть, они были заодно? Не думаешь, что предатель совсем не я, а тот, кого ты доверчиво пустила в свою постель?» «Моя постель не твоего ума дело», — вздернув подбородок, ответила я. «И к тому же, это не Ленар хочет завладеть перекрестком. И, возможно, ты сейчас специально говоришь, что Яша девочка, чтобы я начала подозревать в чем-то своего мужа». «Ничего я не вру», — оскорбился Тей. «Просто хочу уберечь тебя от ошибки. Предыдущая хозяйка тоже доверилась не совсем порядочному мужчине. И вот итог», — обведя рукой помещение, проговорил мужчина. «Что? Разруха, бардак?» — заломила я бровь. «Гостиницу я восстановлю, это не проблема. А вот судить прошлую хозяйку и ее возлюбленного не позволю. Ты не был на месте этих людей и не знаешь, что именно у них произошло». «Я и не собирался судить», — пошел на попятную Джин. «И по поводу Яши не врал. Вот поймаю эту розовую дрянь и докажу тебе свою правоту». «Ну вот когда кажешь, так и приходи», — всучив в его руки букет, ответила я. А сейчас, извини, у меня много работы. Часть третья. А если Джин не обманывает, и Яша действительно девочка? Но ведь это невозможно. У него голос. Какой? Визгливо шепелявый из-за торчащих вперед клыков? Нейтральный? До меня только сейчас дошло, что самопровозглашенный хранитель перекрестка действительно мог оказаться самкой хорька. Но что это меняет? А вроде и ничего. Но кроме того, что Яша меня обманул, только для чего ему все это? Неужели он правда беглый преступник? Но даже если Тей прав и хорек прячется, для чего ему делать это на перекрестке? Хотя это самое безопасное место. Тогда для чего притворяться тем, кем не являешься? Я совсем запуталась. Пожалуй, найду Линара и поинтересуюсь у него. Знал ли он, что Яша девочка? Только вот, не найдя своего мужа ни в одной из комнат, я поднялась на чердак в надежде, что он просто решил что-то там поискать. Может быть, енотам понадобилась старая фурнитура или что-то в этом роде. Но наверху его тоже не оказалось. Внимательно осмотрев склад разномастного хлама, я стала осторожно бродить между коробками, стараясь обходить участки, где пол совсем прогнил. Пожалуй, я прямо сейчас дам задание своим работникам, чтобы они поправили все это безобразие. Ремонтировать чердак я не собиралась. Здесь слишком много странных вещей, о существовании которых я не знала, и будет обидно, если мои ремонтники повредят редкий артефакт. А вот полы точно нужно перестелить, пока я шею не свернула. Осторожно преодолев пыльную преграду, я направилась к зеркалу у стены. Яша ведь так уговаривал меня открыть портал, находящийся в нем. Почему? Это явно было вовсе не для того, чтобы спасти меня от Джина и эльфа. А ведь я тогда почти поверила. Но хорек явно преследовал собственную цель. Знать бы какую. Яша говорил, что если активировать зеркало, то всех, кто является всего лишь гостем, отправит по домам. Так. Но ведь он тоже гость. Ну или гостья. Значит, хорек хотел уговорить меня открыть портал, чтобы он сам смог выбраться. Но, с другой стороны, Яша хорошо сыграл роль хранителя. Столько всего знал про это место и про бывшую владелицу. Джин. Точно. Тей сказал, что он был знаком с розовым проходимцем. Так вот, откуда этот ушастый болтун узнал все для того, чтобы грамотно притвориться хранителем. Осторожно приблизившись к резной раме, погладила пальцами потертую поверхность зеркала. По мутной глади пробежали синеватые всполохи, и вместо своего отражения я увидела поляну перед добротным домом, рядом с которым стояла покосившаяся лачуга. Это еще что за чудеса? Пока я всматривалась в изображение, перед глазами возник странный кот, растерянно бродящий по двору. Длинные тонкие лапы, голова с массивным носом и уши-локаторы сразу навели меня на мысль, что это довольно редкая порода ориентал. Видела подобных экземпляров и была в курсе их запредельной стоимости. Но если это земной кот, то, возможно, я вижу свой мир? Но не успела я обрадоваться внезапной находке, как кот, осмотревшись по сторонам, разинул рот и довольно громко заорал. «Тамара! Тамарочка!» «Ох, батюшки!» — крякнула я, от неожиданности отступив от зеркала. «Это точно не земля. Порода, конечно, знакомая, но коты у нас точно не умеют говорить. Но если и умеют, то тщательно это скрывают. По крайней мере, я о подобных случаях никогда не слышала. Хотя чему я удивляюсь после того, что со мной произошло? Насколько я понимаю, магия могла просочиться в любой мир и даже в мой? «Кто здесь?» — ошарашенно спросил кот, выпучив и без того немаленькие косые глаза. «Представьтесь, пожалуйста!»